Всем шаббат шалом, приветствую всех. И сегодня мы с вами поговорим о Йом-Кипур. Давайте помолимся и начнем наше общение. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты назначил времена и сроки, когда встречаться, когда приходить в Твое присутствие и каким образом все это делать. Благодарю Тебя за подробное описание в Слове Твоем всего порядка и служения, и нахождения в Твоем присутствии, дни, когда все это нужно делать. Я хочу благословить Тебя, Господь, и благословить каждого человека, кто будет участвовать в этом служении и в этих проповедях, в этом занятии. Благослови, Господь, сердца наши и в преддверии Йом-Кипур благослови, чтобы имена каждого из нас были вписаны в книгу жизни. Мы уповаем на милость Твою, не уповаем на свои заслуги и не уповаем даже на заслуги наших отцов, а уповаем только на Твое снисхождение. Благослови и прими нас во имя Ишуа Мессии. Амен. Итак, дорогие друзья, сама по себе тема Йом-Кипур достаточно объемная, внутри которой есть несколько разделов. Поэтому я решил в этом году, поскольку мы все находимся в заперти в своих домах, разбить на несколько встреч, для того, чтобы подробно разобрать некоторые аспекты. А поскольку сегодня у нас не урок и не бейт-мидраш, и не занятие, а проповедь, я хочу построить на отдельном таком вот разделе Йом-Кипура эту проповедь, для того, чтобы, возможно, кто-то нашел отзыв внутри себя, вот в своем сердце, о важности этого дня и о том, насколько хорошо и правильно стараться разобраться в том, что говорит Бог в своем слове. Несколько слов для вступления. Йом-Кипур или день покрытия, или день искупления. Слово «лехапер» имеет несколько значений, одно из которых покрытие, и оно очень важное. Допустим, крышка ковчега завета в иврите – это не крышка, а капорет. От слова лехапер – покрытие ковчега завета, буквально. И именно там, над этим покрытием, происходило очищение всех верующих в этого Бога, сынов Израилевых, да и аминь, в первую очередь. Но все те люди, которые вышли с Израилем из Египта, все те люди, которые впоследствии потом приходили и становились пришельцами, то, что называется в Торе, в израильском народе, на них тоже распространялось это правило, эта заповедь, на них распространялось это покрытие, и их тоже Бог вписывал в книгу жизни на следующий год. Думаю, уже некоторые обратили внимание, особенно внимательные, в это словосочетание «на следующий год». А ведь мы привыкли думать, что наши имена вписаны в книгу жизни раз и навсегда. Может быть. Но каждый год эти книги обновляются, и каждый год происходит как бы новые записи, потому что многие из вписанных в эту книгу уже предстали пред Господом, они уже пришли в Его присутствие. Я понимаю, что это может вызвать много вопросов, но сегодня мы поговорим не просто о традициях Йом-Кипура, а о том, как мы можем в Писании увидеть эти традиции и как эти традиции, именно Йом-Кипура, отражены даже в Новом Завете. То есть вот эта идея, она встречается в Новом Завете также. Итак, Йом-Кипур – традиционно считается чисто еврейским праздником. Христианский мир считает ненужным праздновать этот день, хотя признают Священное Писание целиком и считают эти книги своими. О Йом-Кипур мы читаем, конечно же, в 23 главе книги Левит, там, где перечислены подряд, начиная с Шаббата, все праздники, то есть Шаббат идет первый, а потом идет Песах, Хага Бикурим или Сферат Гаомер, первинки или первый сноп, после этого идет опресноки, неделя опресноков, потом Пятидесятница, а в Писании это день Шавуот, и потом блок осенних праздников. И вот сейчас мы с вами входим в блок осенних праздников. Рош ха-Шана мы уже сделали, мы уже трубили, для того, чтобы люди пробудились от спячки духовной и обратили свой взор к небу. А теперь, по прошествии 10 дней, наступает Йом-Кипур. Дословно означает день покрытия, то есть день покрытия грехов. Второе название, которое мы встречаем, это Шаббат Шабатон или Суббота Суббот. Но даже перевод Суббота Суббот был бы не совсем корректным, потому что Шаббат Шабатон это очень важная остановка в жизни, вот в течение года, потому что слово Шаббат или Шават, оно означает остановиться, перестать делать рутинную свою работу, то, что называется мелаха в иврите, и обратиться своим сердцем к небу. Безусловно, через Священное Писание или в порядке, описанном в Священных Писаниях. Почему же этот день называется Шаббат Шабатон? Потому что это названо в 23 глава книга Левит, Шаббат Шабатон, важнейшая суббота. Я сейчас уточню стих. Тридцать второй стих, значит, с 26 стиха у нас идет текст, связанный с Йом-Кипур, но здесь общее описание в 23 главе. И вот 32 стих. Шаббат шабатон гу лахем. Ваанитем эт навшутехем батиша леходеш баэрев. Меэрев ад эрев. Тишву шабатхем. Вы слышите, да, вот слово шабат, шабатон, тишву шабатхем. Созвучны все эти вещи. Итак, суббота суббот, шабат шабатон будет вам. Смиряйте ваши души. И 9 числа месяца вечером, от вечера и до вечера сидите в вашу субботу. Ну, вот так бы я перевел это. Конечно, дословный перевод, он очень, как бы, не точно отражает идею, но для того, чтобы мы просто услышали, о чем говорит нам Бог. Итак, Шаббат Шабатон – это второе название, важнейшее из всех суббот и день или праздник, который не выпадает на субботу, назван Шаббат Шабатон. То есть, слово Шаббат означает не только день недели, а любой из праздников и любой из муадим, времена, которые назначил Бог для того, чтобы встречаться с Ним. Третье название Йом-Кипурим, множественное число, которое говорит о том, что все народы могут иметь искупление в этот день. И все люди в том числе. Почему я подчеркиваю эту мысль? Дело в том, что искупление, которое совершил Иешуа на кресте, оно касается каждого человека или имеет силу для любого верующего человека в него. От Адама и Евы до последнего, который будет жить на земле. До того времени, как он пришел на землю, не было известно его имя, хотя пророчества очень подробно описывают образ Агнца Божьего, Сына Божьего и так далее, и все то, что он будет делать для человеческого рода, чтобы искупить или покрыть лехапер грехи этих людей. Поэтому каждый верующий человек в приход Машиаха, он получает это оправдание по вере и будет искуплен от своих грехов. До прихода Мессии на землю люди понимали, что это будет мужчина, кто-то, сначала из людей, потом сузилось как бы фокус, и было понятно, что это кто-то будет из еврейского народа. Потом еще более точно Господь указал колено Иуды. И когда наступило время, четко уже эта личность проступила своим портретом сквозь пророчества, данные нам через Священное Писание. И тогда можно было, уже сравнивая эти тексты, сопоставляя с жизнью, смертью и воскресением Иешуа, понять, что он и есть обещанный Машиах всем поколениям и всем народам на земле. Поэтому жертва Иешуа Мессии искупает грехи человеческого рода, но только тех, кто уверовал в него, как в Мессию истинного. И до его прихода личность была неизвестна, вот конкретно, что это за человек будет. Но после его прихода уже было это известно, и поэтому сегодня так важно ставить акцент на личности Иешуа из Назарета, о том, что он обещанный Богом Машиах. И в нем исполнились все пророчества. Йом-Кипур – это именно тот день, когда он умирает на кресте. Несмотря на то, что все события происходят на Песах, и на Песах заколается Агнец, вот в этих праздниках раскрывается многослойная полнота жертвы Мессии, а Йом-Кипур, он показывает нам, каким образом именно происходит очищение. Песах – это день, когда заколали Агнца для того, чтобы ангел смерти мимо прошел. И на третий день он воскресает. В осенние же праздники на Рош ха-Шана ожидается вознесение общины. Единственное, что неизвестно когда, в какой год. И даже числа и даты неточные. Сегодня об этом мы не будем говорить, но Йом-Кипур подробно описывает механизм искупления человеческого рода. Каким образом это происходило? И разобравшись или углубившись в само служение этого дня, дня Йом-Кипур, мы можем понять, как это произошло. Не когда, а именно как. Поэтому Йом-Кипур, пожалуй, единственный праздник, выпадающий из хронологии годичного цикла этих праздников и стоящий отдельно, несмотря на то, что имеет четкую дату в еврейском календаре и привязанный именно к Рош ха-Шана, это 9 числа вечером заходит Йом-Кипур, и фактически 10 число или все 9, оно продолжает быть Йом-Кипур. То есть 10 день Йом-Кипур, но с 9 дня начинается смирение своих душ, начинается цом или таанит или пост, но служение не вечером, рано-рано утром, еще до рассвета. А вот с вечера уже, с 9 числа, начинается смирение своей души перед Богом. И для того, чтобы лучше понять суть этого праздника, нам необходимо увидеть, а что происходило в тот день. Начать я хочу и сегодня поговорить только лишь об одеждах или об одежде, которая была на первосвященнике в Йом-Кипур. Почему это важно? Я вам отвечу. Посмотрите, несколько стихов я вам просто зачитаю касательно одежды человека. Начну я с книги пророка Исаии, 64 глава. 6 стих. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Так описывается внутреннее состояние человека, потому что после своей смерти физической или биологической человеку должно переодеться в одежде света, в одежде праведности. Но если при жизни он не принял верой Иешуа Машеха как своего спасителя, его одежда, то есть его внутренний человек, будет выглядеть как запачканная одежда, как увядший лист, в русском языке поблекший, на иврите буквально написано лист, который засох и завял. И беззакония наши уносят нас, как ветер, вот сдувает буквально нас, наши беззакония. Поэтому Йом-Кипур – это как раз тот день, когда наши беззакония покрывает кровь праведника, покрывает кровь жертвенного козла и жертвенного быка. В большей степени козла, потому что именно козла приносили за грехи всего народа. Но об этом мы поговорим не сегодня, а в следующую нашу встречу. Сегодня одежда. Одежда – это то, без чего человек не может никуда пойти. Не может пойти на свадьбу, не может пойти на прием к королю, не может пойти на работу, не может заняться даже своими повседневными делами. И для каждого дела у человека есть своя одежда. Если человек кузнец, ему нужны кожаные рукавицы, кожаный фартух, кожаная куртка для того, чтобы угли и искры, попадавшие на него, не горели и не зажигали его одежду. Если человек идет на свадьбу, он одевается в нарядную одежду и надевает на себя украшения. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Если человек идет на прием к королю, он надевает лучшую свою одежду, выстиранную, чистую. А если человек хочет идти на прием к Богу, если он собирается предстать перед Богом, разве может он быть без одежды? Да, это духовного рода уже покрытие для человека внутреннего нашего. Но Писание подробно говорит нам о том, что такие одежды существуют, и они сравниваются с белым вессоном, они сравниваются с льняной одеждой наиболее высшего качества, выбеленной, вот, буквально вот, выстиранные в воде, вычищенные. Новый Завет, книга Откровения, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит общинам». Друзья, здесь не пишется о том, что написано твое имя раз и навсегда. Да, его уже написал Господь там, но Иешуа говорит, не изглажу его имени. Мы должны обновляться в нашем спасении ежедневно, ежечасно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно и всю свою жизнь пребывать вот в этом состоянии и беспокоиться о том, чтобы не утратить благодать. И тогда мы будем вписаны в книгу жизни и в день своей смерти окажемся в этой книге. Я не говорю о том, что спасение можно потерять. Но я говорю о том, что некоторые от него отказываются просто, отрекаются, как Исав от первородства. Пренебрегают этим и думают, опираясь на россказни, не назову это даже доктринами или проповедями некоторых деятелей, что раз он сказал вслух «Иисус Христос, мой Господь и Бог», теперь он может жить, как хочет дальше. Я бы не стал наивно полагаться на обещания тех, кто не может себе гарантировать даже ничего, не говоря уже о других. Итак, Писание говорит, побеждающий одет будет в белые одежды. И не вытру, не изглажу имени его из книги жизни. И исповедаю его перед отцом моим. Для того, чтобы это произошло, нам нужно победить, нам нужно дойти в этой победе до конца, друзья. Потому что именно побеждающий до конца спасется. Побеждающий до конца будет вкушать от дерева жизни. Но не тот, кто бросил на полпути, или в начале пути, или даже в конце пути это занятие. Луки, 10 глава, 20 стих. Евангелие от Луки, 10 глава. Двадцатый стих. Это было, когда его 70 учеников возвратились с радостью, 17 стих я читаю, и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам от Твоем имени». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю вражью силу, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Еще один стих, послание филиппийцам, 4 глава, 3 стих. «Ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовестии вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Звучит так, когда, что они уже записаны в книгу жизни. Да и аминь, конечно, записаны. Но для того, чтобы они не были стерты в книге Откровения, там написано, чтобы я не изгладил этого имени. Тебе нужно быть победителем и дойти в этой победе до конца. Я призываю нас не расслабляться, друзья, и не думать, что один раз уверовал, один раз покаялся, один раз исповедовал, ну, можете помножить это на 10. И этого достаточно. Нет, это дело всей нашей жизни. Итак, мы видим, что одежды имеют большое значение. Первосвященник, входя в святая святых, Кодыш Кодашим, одевал на себя 4 вида льняной одежды совершенно белого цвета. И каждая из этих одежд покрывала определенные части тела и поддерживала, как пояс, например. Написано это именно в 16 главе книги Левит. там, где речь идет о Йом-Кипур, причем это слово было обращено к Моше после смерти двух сыновей Аарона. И Господь говорит, каким образом нужно было входить в святая святых. И дальше описан весь Йом-Кипур, поэтому мы с вами в течение этого времени будем читать и изучать. Пока 4 стих. Это 4 вида одежды, которые были на священниках и на первосвященнике, когда он входит в святая святых. Другой текст – это книга Исход, 28 глава. Вся глава буквально описывает 4 вида одежды. И подробно там рассказано, что они должны быть сотканы так, чтобы видно было клеточка. Бемашбец. Ну вот 4 стих. Кутоны бат кодеш или баш. Одежды из ткани святых, святые, одень. То есть это одежды названы как бы для особого случая. Отделенные одежды вот для этого дела. Кодеш означает отделенный, естественно, святой. Итак, первая одежда это кутонит бат. Это буквально рубашка нательная, сделанная из ткани. Второе. У михнасей бат и гью альбесаро. Штаны из ткани должны быть на его теле. Я прочту потом текст из исхода. Пока только перечисляем. Это вторая одежда. У вавнет бат яхгор. Пояс из ткани широкий, длинный, очень большой, подпоясанный он будет. Умицнефет бат ицнов бигдей кодеш гем. И по разным переводам тюрбан – это головной убор, буквально вот головной убор, тоже сделанный из льна. Верахац беамамет бесаро ульвашам. И омоет свое тело в воде и оденет это все. Итак, 4 вида одежды из льняной ткани. Нательная рубашка, длинная, штаны, прямо на тело одетые, пояс льняной и головной убор, сделанный из льна. И давайте мы посмотрим, как описаны вот эти одежды в книге «Исход», 28 глава. Вот 39 стих. «Вешибацца гакутонет шеш». Буквально клеточку сделай, эту рубашку. То есть ее ткали таким образом, что переплетаясь эти ткани, создавали рисунок, ну, примерно 2 на 2 сантиметра, может быть, чуть больше, клеточки. Вот, как знаете, одежда есть как изнанка и наружная, изнанка и наружная. И тогда получается видна эта фактура в виде клеточки. Машбец. Васита мицнефет. Шеш, и сделай головной убор, здесь тоже эти все 4 вида, то есть рубашка в клеточку вот это сделано, головной убор, вевнетасе масе рокем, пояс вот это, опоясание, тоже сделай его. Дальше написано, что это для сынов Аарона будет специальная одежда, которую нужно сделать. И вот 42 стих. Васита лагем михнасей бат лехасот басар эрва. Конкретно в иврите написано штаны. То есть тут нет вариантов никаких. В иврите написано михнасей бат. Слово михнасаем или михнас – это штаны. Буквально штаны. Далее написан размер этих брюк или этих штанов. И отсюда понятно, что они одевались прямо на тело, ну тут написано «басар эрват», буквально обнаженную часть тела нужно было одеть, а потом уже верхняя рубашка. То есть человек не был голый под этим халатом или под этой ризой, да, из льна, на нем были штаны. Мимотнаем веад ирхаем игью. Буквально от поясницы и до бедра. Ерех — это бедро, но бедро заканчивается коленным суставом, поэтому любая часть тела, как у животного, так и у человека, называемое бедро, это именно часть от поясницы или от сгиба тазобедренного сустава и до колена, это бедро. Поэтому конкретно написано, что оно должно покрывать поясницу и бедра. Это значит, что длина этих штанов, которые тоже были сделаны в клеточку, была до колена. Это я говорю все для тех людей, кто действительно интересуется подробностями этой одежды. Здесь не только функциональная часть. Здесь мы видим очень скрупулезный подход Бога к образу того человека, который должен предстать перед ним. Покрыта буквально каждая часть его тела в отдельности. Нижняя вот эта рубашка длинная, она покрывала до пола буквально была, вот ступни закрывала. Поэтому для каждого священника, для первосвященника делалась отдельно цельнотканная вот эта рубаха полностью на его рост, чтобы она покрывала до земли его тела, чтобы когда он поднимался по пандусу, когда он ходил, там не были видны даже голые части его тела. Естественно, для того, чтобы одеться и пройти весь этот процесс, он должен был одеть на себя вот эти штаны. Сегодня, наверное, более современное есть название для нательного белья. Но именно в Священном Писании вот мы видим, как это встречается и подробно описано. Итак, штаны в клеточку, длинная белая рубаха тоже в клеточку, пояс тоже в клеточку. Вот все это сплетено так, чтобы выглядело красиво. И головной убор, мицнефет. Вот четыре этих вида белой одежды. Так он входил в святая святых и шел в святилище. Нам тоже нужно предстать перед Богом, как сказал Исаия. Я сейчас прочту этот текст в другом месте, в 4 главе. Чтобы мы были одетыми, чтобы мы были приготовленными. И в книге пророка Исаии есть удивительный текст, находящийся в 4 главе, а по сути это вся 4 глава, которая состоит из нескольких буквально стихов, но довольно короткая. Это 6 стихов. И хотим мы этого или нет, но образы 4 главы дают нам представление именно о приходе Машиаха на землю, о том, что он вводит в свой брачный чертог свою кегилу, как невесту. И по тексту даже видно, что речь идет именно о соединении Господа с своей общиной, буквально как с невестой. Я прочту на русском языке и обращу ваше внимание на некоторые слова из этого отрывочка. И ухватятся 7 женщин. Я буду читать всю главу для того, чтобы не было ни у кого ощущения, что здесь есть натяжка какая-то. Абсолютно никакой. И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут: «Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». А теперь иврит. «Вяхзику шива нашим баиш эхад». «Вяхзику шива нашим баиш эхад бейомагу леймор». То, что мы прочитали, да, в тот день и скажут: «Лахмену нухель, весимлатену нельбаш, рак икра шимха алену эсов херпатену». То есть сними с нас поношение наше. Мы хотим быть в законном браке, мы хотим быть в законных отношениях. Не знаю, мне это очень напоминает 5 мудрых дев, здесь 7, в Новом Завете 5, которые ожидают жениха и ждут, когда им скажут войти на брачный пир. Очень-очень такой вот знакомый прообраз или похожий прообраз. «Бьемагу е цемах адонай лецви лицви улехавод». «В тот день отрасль Господа явится в красе и чести». Вот это слово «цемах Адунай», буквально отросток вот этот, снова направляет нас в книгу Исаии, в пророчество о Нецер, который «цмах», то есть вот этот поросль молодая, отросток, он как бы обращает к себе людей, и он приходит от имени Господа. «Расцветет у фруга арец гаон, легаон, у литиферет лифлитей Исраэль». Вот это слово, о котором мы сейчас говорим, плетим, очень часто переводят как «беженцы», а здесь «уцелевшие». В иврите оба раза написано «уцелевшие», то есть «нотар», которая в 3 стихе уже идет, вот оставшиеся, как бы тоже уцелевшие, и «плетим», уцелевшие, то есть момент, когда Господь посетит Израиль и, конечно же, всю землю. В этот момент произойдет снятие греха, то есть это Йом-Кипур, будет отброшен этот грех. И в Новом Завете это говорит послание к Римлянам, 11 глава, что наступит день, когда придет от Сиона Избавитель и уберет нечестие от Иакова. Это и есть покрытие грехов, это и есть Йом-Кипур. Просто всегда это воспринимают как день, который не относится как бы к христианскому миру или к общине. На самом деле прямое непосредственное отношение имеет. Далее, когда мы читаем 4 главу, мы видим: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, и все вписанные в книгу жизни для жития в Иерусалиме». Послушайте, а кто это «все вписанные в книгу жизни для жизни в Иерусалиме»? Ведь это Новый Иерусалим. Писание описывает фрагментами в разных местах. Но если это все соединить, мы понимаем, это Иерусалим, сходящий с небес. И в нем будут жить только те, чьи имена вписаны в книгу жизни, а это те, кто победили и дошли до конца. И вот им-то нужно быть одетыми, буквально всем, как священникам или как первосвященникам в Йом-Кипур, потому что написано: весь народ будет святым, не будет ничего нечистого. И в Исаии об этом пишется: «Кулам кдошим». Это удивительные вещи. Но это так. Это произойдет. когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима. Почему дочерей? Да потому что община Кегела – это невеста Христа, это невеста Машиаха. Поэтому Бог очистит дочь Сиона, дочерей Сиона. Йом-Кипур, Йома-Кипурим. Во множественном числе и в единственном числе. Для того, чтобы каждому было понятно, что Йом-Кипур – это день покрытия общины Израиля, а не всего мира. Как бы и неверующие там. Нет. Только те, кто приходили, только те, кто верили, что это происходит, только на них распространялось это покрытие. И поэтому люди были вписаны в книгу жизни. А традиция говорит, что каждый год это происходит. Почему так говорит традиция? Для того, чтобы люди не подумали, что все дело сделано, и теперь можно жить как угодно. Из года в год нужно обновлять внутри себя состояние спасенного человека. Это как договор, который обновляется на аренду нашего тела. Душа продлевает этот договор с Создателем еще на один год. И Йом-Кипур – это тот день, когда стоит об этом задуматься. Поэтому мы и желаем «Гмар Хатима Тува». Мы говорим окончательная подпись, чтобы была у тебя в книге жизни. Принято считать, что праведники туда вписываются в Рош ха-Шана, а те, вопрос которых еще не решен, будут вписаны в Йом-Кипур окончательный. Поэтому «Гмар Хатима Тува». Поскольку никто из нас не знает, то мы говорим о себе скромно, и поэтому друг другу желаем хорошей подписи в Йом-Кипур. Ну а 10 дней эти даны на то, чтобы все исправить. И, ну, те, кто уже как бы за Йом-Кипуром, уже не войдут, как бы, да, Рышаим или грешники, понятно с ними все. Я хочу прокомментировать до конца вот эту шестую главу. «И когда Господь омоет скверну дочери Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом уст, духом суда и духом огня». Пятый стих. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями». Слушайте, «собраниями его облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, а в иврите написано будет хупа». Вы только вдумайтесь. Иврит нам показывает вот пятый стих. «Увара Дунай аль коль махон». Слово «бара» то же самое, которое в слове «левроа» или «берешит». «Вебара Элогим» – это «шамаем» – это «арец». «Варец» – это «тогу вавогу». Слово «бара» – это буквально «из ничего Бог сотворит хупу», которая выглядеть будет как облако и как огонь. Что это напоминает? А это напоминает нам шехину в пустыне над Мишканом, когда днем это был столб облачный, а ночью это был столб огненный. Облако и дым во время дня. Вы видите? Один в один, как в пустыне. И блистание пылающего огня во время ночи. Итак, иврит нам говорит: «Вебара Адонай аль коль махон ар цион», горы Сион, то есть над всем вот этим собранием Сиона, «Веаля микреэга анан», облако, «Йоман веашан венуга эш леава лайла». То, что мы с вами прочли. «Ки альколь кавод хупа». То есть, обычно используют слово «кавод», это как уважение, да? А здесь имеется в виду вот над всем глубоко чтимым над тем, над чем благоговеть должны люди. Фактически это вся гора Сион и вот это собрание святых, вот это кегила, общество святых. И тут написано во множественном числе над собраниями. Буквально представители всех народов. Это 70 народов, это Израиль. Слово «хупа» показывает нам брачный пир или брачного агнца, который спускается на землю для того, чтобы взять свою невесту под хупу и обвенчаться там с ней. Именно поэтому белые одежды имеют такое важное значение. Это брачный пир, это брачные одежды. Далее написано в Сука, 6 стих, «Тиге лацель йомам махорев». Сука – это навес, но это также можно понимать как мешкан. Далее написано «Уле махасе, уле мистор, мизерем, умиматар». То есть от дождя, от разного рода... Зерем – это буквально струя, вот если перевести, течение сильное. Я не думаю, что может тут даже речь идет о дожде как бы физическом. Вот этот зерем, вот это давление как бы, всегда оказывал мир на верующих людей. Вот эта 4 глава Исаии удивительным образом описывает нам день пришествия Господа за своей невестой. Это то, на что не обращают обычно внимания комментаторы, к сожалению, но 4 глава очень сильно в прообразах описывает именно прообраз, потому что в иврите употребляется слово «хупа», а «хупа» – это всегда свадьба, всегда. Поэтому я сказал, 7 вот этих женщин, они входят под хупу, они входят под брачный вот этот балдахин. А это говорит нам о 5 мудрых девах, которые ожидали, запавшись маслом. Эти тоже подготавливались и говорят, у нас хлеб есть свой, у нас одежда есть своя. Возьми нас под свое имя. Мы можем предстать спасенными пред Богом, только назвавшись именем Иисуса Христа, назвавшись именем Иешуа Машиаха. Нет у нас другого оправдания перед Ним. Только с Ним обвенчавшись и взяв Его имя как свое, да, как своего мужа, мы можем предстать перед Создателем. Вот это образ 4 главы книги пророка Исаии. А белые одежды, о которых мы с вами говорили, позволяют нам войти под хупу, потому что хупа – это всегда символ неба. Хупа – это всегда символ святости. Хупа – это всегда символ чистоты и непорочности. Невеста не может туда попасть иначе. Тем более, когда мы говорим о Агнце Божьем, о Иешуа. И здесь слово «цемах» в 11 главе «нецер» – это отросток Божий, да, вот поросль вот это. Это Машиах. А как же? Это Машиах, который совершает со своей невестой вот эту хупу. И Йом-Кипур – это как раз тот день, когда снимается с нас наше поношение и снимается с нас наш позор, наше нечестие и наше беззаконие. Друзья, мы все нуждаемся в одеждах священника и в одеждах льняных первосвященника. Мы все нуждаемся в том, чтобы поменять эти одежды, которые поблекли, которые как беззаконие уносят нас, испачканные одежды, на чистый весон, на чистые одежды праведности, без которых никто не может предстать перед Богом. Поэтому начинается Йом-Кипур с того, что первосвященник для того, чтобы войти в святая святых, одевает на себя 4 льняных одежды. Когда он служит на улице перед людьми, он одевает еще 4 дополнительных одежды с золотыми элементами украшения. но об этом в следующий раз. Я хочу, чтобы в Йом-Кипур мы думали о том, как нам убелить себя, как нам убелить свои одежды. Я хочу, чтобы в Йом-Кипур мы не думали, что этот праздник религиозных евреев, вот этих вот, которых многие недолюбливают, это праздник дан Богом каждому человеку. Это день, которым надо смирять себя, цом, да, пост. Ну какой тут праздник, ну какая тут радость. Да, мы смиряем свои души и радостно выходим потом из этого дня. И вот в этот Йом-Кипур я хочу, чтобы мы с вами думали и размышляли о том, чтобы на нас с вами были одежды священников. То есть тех людей, которые служат Богу, которые могут приходить в Его присутствие, которые могут служить в Его присутствии. Дорогая душа, пусть Бог благословит тебя в этот Йом-Кипур. И не нужно недооценивать важности вот этих муадим, этих времен и сроков, назначенных Богом для четких определенных целей. Пусть Бог благословит всех нас. Гмар хатима това. Аминь.